Глава 25. Сладкие паровые булочки. Еще предыдущим вечером Шен провел разъясняющий диалог с системой. Почему на обретение бессмертного меча дается только эта неделя? Потому что в оригинальной новелле написано, что Ал обрел свой меч до совершеннолетия, а день рождения главного героя через неделю и один день. И все это скрыто за «дни пролетели за днями». Грёбаное писательское облако графомании, как же я хочу тебя придушить! Нигде не уточняется, как именно главный герой нашел свой бессмертный меч. Но ты хоть знаешь, где именно его искать? Нет. Возможно, он, как и все, пошел за ним на гору мечей. Но нигде не указаны точные сведения. Может быть, склеротичный писака прояснит свои мысли? Ах, кстати, мне же нужно было выяснить у него еще один момент. С этими мыслями Шен спустился в зал глубинной тьмы. Темное марево практически не высовывалось из расщелины, тихонько и заунывно напевая какую-то мелодию. «Писатель Ер, вылези на минутку. Есть пара вопросов». Тьма заинтересованно заколыхалась и слегка высунулась из расщелины. «В общем, я все еще разбираюсь с этими твоими бесящими, скрытыми под пологом дни за днями событиями, и у меня назрел вопрос. Как главный герой нашел свой бессмертный меч?» «Ой, да какая разница?» — отмахнулся писака Ер щупальцем. «Он же все равно в будущем заимеет гораздо более крутой меч. И это будет подробно описано». «Я это помню», — терпеливо согласился Шен. «Вот только загвоздка в том, что в данный момент моя жизнь зависит именно от обретения этого меча». «Эх, как оно все повернулось!» «Это все, что ты можешь сказать?» «Но я на самом деле не продумывал то, как именно он получил этот меч. Это не важно». «Вот помру я, и придется тебе сюжет двигать. Вот тогда ты поймешь, что такое твое... Это не важно. Но он же главный герой, так? Судьбой уготовано ему получить этот меч, так? Значит, вскоре произойдут события, которые позволят ему его получить. Чего ты паришься?» Звучало логично, но один момент вызывал у Шена сомнения. «Все это так, но есть выходящее за рамки канона переменная в виде меня. А что, если я своими действиями случайно нарушу ход оригинального сюжета? Из-за какой-то незначительной детали изменится течение сюжета, и главный герой не получит меч. К тому же теперь история следует за мной, а не за главным героем, а это значит, что я обязан быть рядом с ним в ключевой отрезок времени, чтобы он запечатлелся в сюжете. И после всего этого ты предлагаешь мне не париться?» Темное облако выслушало его с завидным хладнокровием. «Ага». Затем подтвердило оно. «Не парься. Система, у тебя заготовлен какой-нибудь рояль в кустах на подобный случай?» «Бонусные рояли в кустах генерируются в неограниченном количестве». «Вот видишь, а ты переживал». Шен хмуро поджал губы. Как-то он не думал, что все может быть так просто. «Ладно», — справившись с собой, произнес он. «Тогда перейдем к вопросу номер два. В твоих, так сказать, недрах не валяется часом большая такая жемчужина?» Шен был на 90% уверен, что глубинная тьма его засмеет. «Есть такая», — вопреки его ожиданиям быстро подтвердил писака. «В моих недрах за эти годы много всякого хлама накопилось, в том числе и жемчужина. Можешь вернуть ее мне?» «А тебе зачем?» — насторожился Ер. «Нет, не то чтобы мне сложно, просто на ней лежит смертельное проклятие. Тебе оно, конечно, не навредит, так как ты тот еще проклятый мерзавец, но вот если ты ее кому-то подаришь или продашь, жди скорой смерти того человека в мучениях». «Вот как?» Шен молча постоял на месте, а потом развернулся и покинул зал глубинной тьмы. «Так тебе что, жемчужина уже не нужна?» — неслось ему вслед. Ашен был настолько поражен новыми фактами, что некоторое время ходил по пустынным залам, не в силах связно мыслить. Затем, наконец, остановился, перевел дыхание и собрал воедино свои разрозненные мысли. Неужели оригинальный Шен не отдал тогда Леву жемчужину потому, что почувствовал лежащее на ней проклятие и уничтожил ее, чтобы его друг не попал в беду? Это открывало характер Шена с совершенно другой стороны. А может, он не был таким уж конченным психопатом, каким его считали все, в том числе теперешний Шен? Хотя одно доброе дело не перечеркнет всей той лавины дерьма, которую он совершил. Решил Шен и успокоился. После встречи с Шианом Шен остановился посреди дороги, ведущей к лекторию, и обратился к системе. «Система, активируй бонусный рояль в кустах, который поможет Алу добраться до своего бессмертного меча яростного пламени. Применяется бонусный рояль в кустах. Вот ты где!» Сразу после слов системы из-за поворота дороги показался Муан Гай. Шен уже давно для себя решил не копить на него обидку и поменьше злиться. Возможно, тогда он несколько раз остро отреагировал, потому что сказывались усталость и плохое настроение. «Я тебя искал». «Зачем?» — не проявляя враждебности, спокойно отозвался Шен. Муан это заметил и воодушевился. «Я спущусь с тобой с горы. Слышал, ты отправляешься в людские поселения, а мне как раз тоже кое-что там нужно. Составлю тебе компанию». «А что тебе там нужно?» — поинтересовался Шен, размышляя над тем, как Муан может оказаться роялем в кустах и в чем заключается его роль. Меня глава ордена послал за чаем». «Серьезно? Главу Пика Славы? Послал за чаем?» «Очень убедительно, братец Гай. Не говоря уже о том, что у нас есть целый старейшина Тельквиан, отвечающий за снабжение. Это особенный чай, растущий на священных высокогорных равнинах. Правда? Может, нам следует пойти с Муаном за этим чаем, и где-то там и найдется меч для Алла?» — задумался Шен. «Он что, в самом деле в это поверил?» — задумался Муан. Как-то слишком наивно со стороны хитрого проходимца старейшины Шена. Ну да ладно. Не говорить же ему, что Шиан побоялся отпускать его в одиночестве, памятуя о даре девятихвостой лисицы, и вновь попросил Муана за ним приглядеть. «Ладно, пойдем вместе», — решил Шен. «Не знал, что с нами летят и еще эти двое», — заметил Муан, поглядывая на Алла и Аннис. «Это мои новые личные ученики, братец Гай. Смирись. Ты еще можешь передумать, если тебя раздражает за ними присматривать». «Нет, это не имеет существенного значения». Они поднялись в воздух на мечах. При этом Шен и Муан летели поодиночке, а с Аллом летела Аннис. Немного умилившись подобной картине и своей косвенной роли в их сближении, Шен ухмыльнулся, глядя на парочку, а затем взял курс на юг. Задание он распределил по их удаленности от пиков ордена РР, и ближайшей оказалась жалоба на порчу пшеницы. Лететь до поселения им было всего несколько часов. В широкой долине раскинулись зеленые рисовые и желтые пшеничные, ну надо же, поля. И то, и другое как раз готовилось к снятию урожая, и было понятно беспокойство местных жителей о своем драгоценном зерне. В стороне от полей находилось селение. Чтобы не привлекать слишком много внимания, хотя с их великолепными одеждами остаться незамеченными в толпе простолюдинов все равно было бы невозможным, заклинатели приземлились на дорогу на границе леса и полей. По правую руку было залитое водой рисовое поле, а слева трепетали золотые колосья. «Заодно зайдем сразу по пути к старости и оценим, действительно ли злой дух гнет их пшеницу». Оставив учеников и Муана на дороге, Шен сделал несколько шагов в сторону, заходя на пшеничное поле по узкой тропе. Ветер слабо колыхал колосья. Серебристые одежды Шена цеплялись за них, движения сопровождались шелестом, похожим на трещотку гремучей змеи. Подумав об этом, Шен остановился и посмотрел себе под ноги. Змеи были его слабостью. Преодолев себя и сделав еще несколько шагов вперед, Шен увидел погнутые почти кружком колосья. Хорошо, что эти селяне понятия не имеют об инопланетной теории, поэтому грешат на злых духов, а не на космические тарелки. Шен прикрыл глаза и прислушался к своим ощущениям. Ярче всего удавалось чувствовать учеников и Муана, все еще терпеливо стоящих на дороге. От этого нужно было как-то абстрагироваться, а то их яркий фон перекрывал все остальное. Сконцентрировавшись, Шен сосредоточил все свое внимание на поляне. «Это и в самом деле похоже на проделки духа», — поведал он, выбираясь на дорогу через какое-то время. «Но сейчас его вблизи не видно. Думаю, нужно вернуться сюда ближе к ночи. Тогда можем пока пойти перекусить и навестить старосту», — кивнул Муан. «О мой бог, система! Еда! Я не ел уже больше месяца!» «Для бессмертного заклинателя еда не имеет первостепенного значения». Шен это знал, но только сейчас в полной мере осознал прелесть этой ситуации. «Ты чего застыл?» «Вспоминаю, когда последний раз ел». Муан только хмыкнул, а вот Ал и Анис навострили ушки и взяли это обстоятельство на заметку, не сговариваясь, думая в одном и том же направлении. Селение было довольно большим, в нем даже оказалась торговая улица. Прогуливаясь по ней, Шен почти у каждой лавки предлагал Муану купить чай. У него было хорошее настроение, и он с нетерпением ждал, когда уже Муан взорвется и предложит ему заткнуться. Но Муан оказался неожиданно терпелив, и после десятой попытки быстрее надоело Шену. Отвернувшись от чайной лавки, он повел носом и принюхался. «Что это за дивный аромат?» И Шен буквально поскакал в сторону источающей аппетитные ароматы лавки со сладкими булочками. Возле прилавка он остановился и обвел их восторженным, разбегающимся взглядом. И тут, похлопав себя по бокам, словно по карманам, как делал в прошлой жизни, осознал, что у него нет с собой денег. Он вообще о деньгах не задумывался после перерождения. Иронично, ведь в прошлой жизни одной из основных его забот всегда были деньги. Муан и детишки подошли к нему, когда он отрешенно взирал на булочки. «Братец Гай, купишь булочку?» «Я не взял с собой денег». «Не куплю», — холодно отрезал тот. Шен тихо вздохнул, так как предвидел такой ответ, и проводил булочки горестным взглядом. Муан мысленно усмехнулся и уже собирался проявить щедрость и запомнить за Шеном этот небольшой должок, как его обогнули и наперебой закричали ученики: «Я куплю! Нет, я куплю!» Они спорили, высоко вытягивая руки с зажатыми в них монетами. Муану ничего не оставалось, кроме как вступить в это нелепое состязание. Шен стоял чуть в стороне, так как они его оттеснили от прилавка, и с умилением улыбался, наблюдая за разворачивающейся сценкой. Как человек, обожающий сладкое, он был готов понять детишек, рвущихся поскорее урвать себе булочку. «Расступитесь, мелочь!» — наконец пришлось повысить голос Муану. «Как смеете вы заступать дорогу мастеру?» Пристыженные ученики тут же посторонились, пропуская Муана вперед, и встали у него за спиной, нетерпеливо ожидая, когда он отойдет от прилавка. Муан купил несколько булочек и тут же поспешил вручить их Шену, пока его не опередили не в меру рьяные последователи хозяина проклятого пика. «Вот», — произнес он, тыкая в Шена свертком с булочками. «Ну ничего себе, как щедро, братец Гай!» — наигранно восхитился тот, забирая сверток. «Сколько я тебе должен?» «Нисколько!» — так резко выкрикнул тот, что Шен аж дернулся. Он уже открыл был рот, чтобы ехидно спросить, отчего это Муан такой щедрый, все еще попутно размышляя, не слишком ли опасен этот вопрос для его благополучия, но тут на него налетели детишки. Ал и Анис толкались, словно пятилетки, только бы первыми успеть вручить подарок учителю. Принимая от них угощение, Шен засмеялся и потрепал обоих по голове, так как в его глазах ученики сейчас здорово помолодели. Дальше они продолжили путь в молчании. Шен уплетал булочки, а остальные шли по бокам от него с надутыми физиономиями, угрюмо соображая, что результат их действий вышел несколько противоречивым.